Пузырев достал карманные часы. Они лежали у него на ладони, толстые, прикрытые гравированной крышечкой, чуть помятой. Видно, директор гордился своими часами. Вчера они начали бить по заводу в 7. Он нажал на кнопочку, часы неохотно полуоткрылись. Он поддел крышечку указательным пальцем, глянул на циферблат, неожиданно новый. Крышечка сберегла. «Значит, у нас еще минут 40 тишины». Голова сел на невысокий кирпичный парапет и, отодвинувшись к краю, усадил рядом Тамбиева. «Женщины не уйдут в убежище?» «Не всегда можно уйти», — отозвался Пузырев. «Печи держат». Поле, открывшееся сейчас в пролете разрушенной стены, казалось темным, травы было мало, и ее не пощадил огонь. Стояла сосенка с отсеченной макушкой. Макушка была срезана чисто, видно, осколок был острым. Очерчивались в сумерках руины кирпичного сарая, по всему сарае был мазут, кирпич обгоревшего сарая стал антрацитным. Сосенки сняла сорока, старая, не без труда несущая свое громоздкое тело, и перелетела на кирпичную стенку, потом вернулась обратно. Было чуть-чуть странно, как сорока уцелела на этом поле, которое огонь перепыхал так основательно. Вот говорят, что на фронте слово «окружение» действует на молодых бойцов гипнотически, произнес Пузырев. Да и история говорит о том же. Весть об осаде нередко вызывала среди осажденных смятение. А вот тут произошло иное. Иное, хотя было все тяжелее, чем обычно. Осада была полной. И все, чем отмечен наш быт, свидетельствовало об этом. Полная, полная, хотя во всем был свой железный цикл, своя очередность. Будто кто-то бил кувалдой по рельсе. Раз, два, три. На заводе погас свет. Раз. Ушла вода, с нею и тепло. Два. Признаться, когда ушла вода, на какой-то момент объяло смятение. Без воды на заводе невозможно. Проложили трубу к заливу, стали качать. Да разве этой воды будет достаточно, когда на завод сыплются зажигалки? Пошел в ход снег, да как пошел? Ни один цех не сгорел. Но главное, конечно, хлеб. Был лозунг эпохи военного коммунизма. Они хотят задушить нас костлявой рукой голода. Ну, лозунг как лозунг. Пока он был лозунгом, как-то и не воспринимали его. Даже, может быть, втайне считали слишком обнаженным, костлявой рукой. А теперь почувствовали весь его зловещий смысл. Уже в одной этой норме ленинградского хлеба, рабочим четверть килограмма, остальным 150 граммов, для многих была перспектива конца. Правда, мы стали варить суп из дрожжей. Говорили, что этот суп, а на самом деле вода, почти вода, в своем роде психотерапия. Человека мы могли обмануть. Смерть хитрее. Он вновь щелкнул крышечкой часов, но чтобы рассмотреть циферблат, должен был поднести часы к свету. Как бы немец не накрыл мировую прессу в Литейном, указал он взглядом на поле. Одним словом, кладбище на заводе возникло, когда перешли на эти блокадные граммы. А потом немцы взяли Урицк и начали бить по заводу прямой наводкой. Это было так прицельно и так систематически, что не было сомнений. Они знают, что значит сегодня завод. И вот тот же вопрос — осада. Наверное, были и такие, кто хотел отдать город на милость врагу. Я так думаю, могли быть, хотя я таких не знаю. Представляете, в большом городе есть разные люди. Я так думаю, есть и такие, о которых мы говорим сейчас. Были эти ленинградские 150 граммов и перспектива смерти, и не было клятва преступников? Если и были, то их была горстка, ничтожная. В том, что можно назвать миром Ленинграда, этих людей нельзя было рассмотреть в самые мощные стекла. Духовный климат города не мог быть столь надежным, если бы в основе этого не лежали жизненные принципы. Каковы они, эти принципы? Я вам скажу сейчас, но не сочтите это за нечто заученное, я об этом думал. Конечно, чувство общей беды когда горит сосед и горишь ты, прежние обиды по боку. Чувство ленинградского патриотизма.